Глава 5. Вопрос с деньгами решился просто и без больших вложений. Случай с куклами имел дальнейшее развитие. На толстые намеки Гончара и прямой наезд зятя об открытии совместного предприятия по выпуску кукол я тактично ушел в сторону и отказал в мягкой форме. Без сомнения, вариант с куклами был выигрышный в любом случае, но я не хотел в это ввязываться. Дело-то не хитрое, технология простая. Бери образец, набирай работников и штампуй продукцию. Никто почему-то не хотел начинать без меня, а я мотивировал свой отказ отрицательным отношением к штамповке, говоря при этом: «Каждая моя кукла — это произведение искусства». Так оно и было. Я наладил выпуск двух видов кукол. Первый — более простой и относительно недорогой, с себестоимостью в 1 рубль. Это были куклы в виде пупсов. Если кто знает, были такие в моем детстве. Девочкам очень нравились. Общая высота 20 сантиметров. Такой пухлый годовалый пупс, щекастый и улыбчивый. При одинаковых размерах они все были разными. Цвет глаз, волос, поза — все строго индивидуально. Второй вид — это куклы-статуэтки, выглядящие как девочки лет 5. Это уже дорогая кукла, выходила по 5 рублей. Если простых кукол в неделю я мог изготовить 2 штуки, то более дорогие получались по 1 раз в 2 недели. У Гончара за плату я приобретал качественную голубую глину, добавлял свои секретные ингредиенты, используя дедовские секреты, и обжигал свои изделия, расписывая у себя дома, покрывая особо прочным лаком моей разработки. Выставлялись куклы на продажу в нашей лавке. Мама оборудовала специальные полки, сделала витрину на улицу. Стоять куклам там не получалось, их раскупали вмиг, образовалась даже приличная очередь. Можно, конечно, поставить на поток, но это будет штамповка, а мои куклы — это эксклюзив. Появились даже ценители, коллекционирующие моих кукол. Клиенты пытались сделать индивидуальные заказы, но я всегда отказывал и сохранял инкогнито. Работал так, как считал нужным, и получал огромное удовольствие. Цены на куклы-статуэтки дошли до 10 рублей, и это, судя по спросу, был не предел. Даже пупсы стали стоить 5 рублей. И то некоторые ушлые деляги пытались их скупать, перепродавая вдвое дороже. Дорогие куклы даже до прилавка не доходили. Каждую новую куклу с нетерпением дожидался очередной покупатель. Так-то я уже набил руку, но очень много времени занимала детальная проработка лица и костюма. Лица — это фишка моих кукол. На них читались эмоции. Любопытство, восторг, радость, огорчение, все эмоции, доступные детскому лицу. И каждая кукла была в единственном экземпляре. Учеба в институте проблем не вызывала. Наоборот, приходилось сдерживать себя и следить за языком, чтобы сохранить статус не лучший, но один из лучших. Самообразование в библиотеке тоже отнимало время. Занятие у Педро пришлось сократить на полчаса, что вызвало его недовольство. Передвигался я теперь только на извозчике. Приходилось так делать для экономии времени. Уставал, конечно, но мне нравилась такая жизнь. Мама улучшила наши жилищные условия. Мы обновили мебель, сделали ремонт, стало красиво и уютно. На полке комода стояла мамина любимая кукла с забавной и хитрющей мордочкой. Варвара подолгу зависала около нее, а потом изрекала: «Боже ж мой, ну как такое могет быть? Ну, лисичка-плутовка, и все тут». Серьезная проблема нарисовалась, откуда не ждали. Уже 2 года у моего молодого тела не было женщины, и оно буквально взбунтовалось, грозя большими неприятностями. Пришлось решать проблему в экстренном порядке. Светиться в публичном доме не хотелось, и я пошел в обход. В 2 солидных гостиницах у портье я попросил адреса приличных и не очень дорогих куртизанок. Проехался по адресам, и как-то не срослось. На третьем адресе меня встретила пышная блондинка лет 30 и, выслушав мои пожелания, скептически окинула взглядом мой внешний вид хорошо одетого мастерового и равнодушно произнесла: «5 рублей одно посещение, не более часа. Вас устроит моя цена или дороговато?» И скривила пухлые губы. Почему-то это меня сильно задело. «Дело не в цене, мадам. Мадемуазель», — поправила меня куртизанка. «Без разницы. Дело в вас, мадам. Вы слишком слащавы, и возрастная категория не та. Хам! Не буду с вами спорить. Прощайте». Я вышел из квартиры. Уже отходя от доходного дома, услышал позади себя: «Молодой человек, ну постойте же!» С удивлением обернулся и увидел спешащую ко мне девушку. «Вы ко мне?» «Да, к вам», — ответила часто дышащая незнакомка. Невысокая, хорошо сложенная, с очень симпатичным лицом, в строгом темном платье и маленькой шляпке, она была похожа на учительницу. Очень даже ничего. Хотя по нынешним временам сказали бы, что худосочная, но на мой вкус самое то. «Я слышала ваш разговор у Натали, и мне кажется, что я могу вам помочь». Она вопросительно посмотрела на меня. Еще раз оглядев девушку, я ответил прямо и просто: «Мои условия — телесная чистота и анонимность». Девушка кивнула, попросив те же условия и стоимость 2 рубля за посещение длительностью не больше вечера, скажем, 3 часа. При этом каждая встреча оговаривается заранее. «Меня устраивает. Мы можем начать сейчас?» Немного подумав, девушка согласилась. Мы пришли к ней на квартиру. Небольшая комната, кровать, стол и шкаф. Рядом за дверью туалет и умывальник. Удивительно. У нас, например, нужник во дворе. «Меня зовут Петр». «Елена». Она задернула штору и стала раздеваться. Ожидания мои оправдались полностью, ибо второй размер груди был моим любимым. Несмотря на все мое нетерпение, я постарался не наброситься, как озверевший и оголодавший мужик. Тело делало все само. Голова отключилась, и я только наслаждался происходящим. Успокоился не скоро, но Елена не останавливала меня, и когда первая скованность прошла, очень активно отзывалась на мои ласки и сама получала удовольствие от нашей близости. Наконец я с трудом оторвался от девушки и пошел умываться. Вернулся и стал одеваться. Лена продолжала лежать и молча наблюдала за мной. — Когда тебя ждать? — В пятницу в 8 тебя устроит? — Да. Я положил 5 рублей ассигнациями на стол, подошел к кровати, взял ее за руку и поцеловал кончики пальцев. — Ты прелесть. Мне было очень хорошо с тобой. И ушел. Вышел на улицу, темно уже. Это сколько ж я кувыркался? 4 часа, не меньше. Ну, ничего, дело-то нужное. Михаил Захарович Краснов ехал на своей пролетке к теще. Мимо мелькали дома, множество прохожих и остальные атрибуты города, но он ничего не замечал, погруженный в свои думы. Прошло уже почти 2 года с той встречи с чуть не погибшим от рук уличных грабителей свояком, а он все не мог успокоиться. Но не может так измениться человек. Был Петя Божий одуванчик, худощавый подросток с грустными глазами, тихий и молчаливый. А тут приезжает ладный, коротко стриженный юноша с прямым спокойным взглядом. А как он преподнес подарок? Как сказал сопроводительную речь? Нет. Это решительно был другой человек. Манера держаться очень достойно и в то же время почтительно, без признаков раболепия и подхалимажа. Это уже потом, когда родственники уехали, он смог спокойно обдумать все произошедшее. И чем больше он думал, тем больше сомневался. Не смогла развеять его сомнения и жена Анна, которую он очень любил и которой он всецело доверял. Когда они лежали в постели перед сном, она почувствовала беспокойство мужа и напрямую спросила: «О Петруше думаешь?» «О нем.

и стал отсчитывать, складывая на стол. — Ничего, что ассигнациями? — Нормально. — Только что-то много ты положил, Миша. — Вовсе немного. Ты знаешь, что твоя кукла стоит сейчас как минимум 30 рублей серебром или 70 ассигнациями. За красоту платить надо, вот пускай и платит. Миша поехал домой довольный, что все сладилось. Дома они с женой закрылись в спальне, и Михаил показал ей куклу. — Боже, красота какая! — восхищенно произнесла Анна, любуясь ею, а потом озаботилась. — Нужно хорошенько спрятать. Не дай бог Маша увидит. Потом ведь оторвать ее не сможем. — Да уж, Аня, позаботься. День рождения Бориса Степановича удался на славу. Солидные гости степенно гуляли. После обильного застолья именинник стал смотреть подарки, и тут наступила минута триумфа Михаила. Как только из обертки показалась заветная коробка, руки Бориса аж затряслись. Он выдвинул крышку пенала и замер, разглядывая подарок. Потом перевел взгляд обратно на Михаила, как будто не верил своим глазам. Аккуратно закрыл пенал и, подойдя к нему, пожал руку, а потом крепко обнял. — Ну, Миша, ну угодил, не забуду. Спасибо тебе. Он быстро вернулся к подарку и умчался с ним куда-то. К ним подошла жена Бориса. — Ну все, пропал Боря. Он с этими куклами, как с детьми, возится. Все вечера сидит и любуется ими. Хотя чего смущаться? И я частенько вместе с ним сижу. Наши сыновья уже выросли, в нас не нуждаются. Вот и сидим с куклами, — грустно сказала она. — Вам повезло. Ваши-то еще маленькие. — Да, старшему 10, а дочке 8. Она тоже со своей куклой не расстается. Так мы боялись, что она увидит подарок. — Ладно, пойду вытаскивать именинника. Он, наверное, куклу в стеклянном шкафу пристраивает. Еще гости не разошлись, а он в кабинете засел.